«У них нет выбора», — грустно ответила Карина. «Когда ты слышишь одну и ту же версию событий снова и снова, когда любое несогласие карается, в конце концов проще поверить». Мы покинули библиотеку, и я чувствовал, как внутри меня растет тревога. Если власть настолько боится правды, что готова уничтожить книги, то насколько далеко она может зайти в контроле над людьми? Карина повела меня дальше, и вскоре мы оказались в районе, который резко контрастировал с тем, что я видел раньше. Грязные улицы, обветшалые дома, разбитые окна. Воздух здесь был наполнен запахом гнили и отчаяния. «Когда-то это был процветающий район», — сказала Карина, указывая на заброшенные магазины и пустые площади. Мы шли по улицам, и я видел лица людей, измученные, потерянные. «Что здесь произошло?» — спросил я, чувствуя, как внутри меня растет гнев. «Их согнали сюда», — ответила Карина. «Всех, кто не вписывался в новый идеальный образ общества. Ремесленников, мелких торговцев, интеллигенцию. Им дали выбор. Либо работать на промышленных предприятиях в тяжелейших условиях, либо умереть с голода». Я заметил группу мужчин, возвращавшихся с работы. Их лица были серыми от усталости, одежда покрыта слоем грязи и сажи. «Здесь нет бунтарей», — продолжила Карина, «потому что их просто ломают, прежде чем они успевают поднять голову, изматывают работы, лишают надежды, отнимают будущее у их детей». Мы прошли мимо полуразрушенного здания, которое когда-то, судя по всему, было школой. Сейчас оно пустовало, а на стенах виднелись следы пожара. «Образование здесь теперь роскошь», — пояснила Карина, заметив мой взгляд. «Зачем учить тех, кому предназначено быть лишь рабочей силой?» Мы двинулись дальше, и постепенно пейзаж начал меняться. Грязные улочки уступили место широким проспектам, обветшалые дома сменились роскошными особняками. «А это районы польской знати», — сказала Карина. «Те, кто поддерживают режим, живут здесь. Как тебе контраст?» Мы остановились на небольшой площади, откуда открывался вид на большую часть города. Карина обвела рукой панораму. «И это в столице, где контроль жестче всего. В провинциях дела обстоят еще хуже. Там люди просто исчезают. Целые деревни могут быть стерты с лица земли за одно неосторожное слово». Я смотрел на город, пытаясь осмыслить все увиденное. Контраст между роскошью и нищетой, между показной стабильностью и скрытым напряжением был ошеломляющим. Это одна сторона медали. А как же все то, что делают радикалы? Радикалы не трогают обычных людей. Они не устраивают показательных казней, не убивают за идею. Они хотят вернуть стране ее прежнее лицо. А те взрывы и теракты, о которых ты слышал... Она сделала паузу. «Подумай сам, кому выгодно создавать образ жестоких бунтовщиков?» Я молчал, обдумывая ее слова. Все, что я видел и слышал за эти несколько часов, полностью противоречило той информации, которую мне дали перед миссией. Теперь девушка подтвердила все свои слова, сказанные в баре той ночью. Солнце уже клонилось к закату, когда Карина сказала... «Есть еще кое-что, что ты должен увидеть. Точнее, кое-кто, с кем ты должен встретиться». Мы направились к окраине города. По мере удаления от центра дома становились все реже, а деревья гуще. Наконец мы оказались перед старым поместьем, почти скрытым за высокими деревьями. У входа нас встретил Александр Казимирович. Его взгляд был строг, но в голосе я услышал нотки уважения. «Господин Темников, рад, что вы все же пришли. Прошу вас соблюдать этикет. Сегодня вы встретитесь с истинной наследницей престола, Катариной Лещинской». Я сделал глубокий вдох, понимая, что эта встреча может стать поворотным моментом в моей миссии. Все, что я увидел и слышал сегодня, все, что узнал за время пребывания в Варшаве, все это вело к этому моменту. «Я готов», — сказал я, делая шаг вперед. Двери поместья открылись, и я вошел внутрь.